Отсюда родилась мечтательность, которая создала ей особый мир. Чуть что-нибудь в простом мире совершалось не по законам особого, сердце ее возмущалось, она страдала. Слабый и без того организм женщины подвергался потрясению, иногда весьма сильному. Частые волнения раздражали нервы и, наконец, довели их до совершенного расстройства. Вот отчего эта задумчивость и грусть без причины, этот сумрачный взгляд на жизнь у многих женщин. Вот отчего стройный, мудро созданный и совершающийся по непреложным законам порядок людского существования кажется им тяжкою цепью. Вот одним словом, отчего пугает их действительность, заставляя строить мир, подобный миру фата-морганы. Кто же постарался обработать преждевременно и так неправильно сердце Юлии и оставить в покое ум? Кто? А тот классический триумвират педагогов, которые по призыву родителей являются воспринять на свое попечение юный ум, открыть ему всех вещей, действа и причины, расторгнуть завесу прошедшего и показать, что под нами, над нами, что в самих нас – трудная обязанность. Зато и призваны были три нации на этот важный подвиг. Родители сами отступились от воспитания, полагая, что все их заботы кончаются тем, чтоб, положась на рекомендацию добрых приятелей, нанять француза Пуле для обучения французской литературе и другим наукам, далее немца Шмидта, потому что это принято учиться, но отнюдь не выучиваться по-немецки. Наконец, русского учителя Ивана Ивановича. «Да, они все такие нечесанные», — говорила мать. «Одеты так всегда дурно, хуже лакея на вид. Иногда еще от них вином пахнет». «Как же, без русского учителя? Нельзя», — решил отец. «Не беспокойся, я сам выберу почище». Вот француз принялся за дело. Около него ухаживали и отец, и мать. Его приглашали в дом как гостя, обходились с ним очень почтительно, это был дорогой француз. Ему было легко учить Юлию. Она, благодаря гувернантке, болтала по-французски, читала и писала почти без ошибок. Мсье Пуле оставалось только занять ее сочинениями. Он задавал ей разные темы, то описать восходящее солнце, то определить любовь и дружбу, то написать поздравительное письмо родителям или излить грусть при разлуке с подругой. А Юлии из своего окна видно было только, как солнце заходит за дом купца Гирина. С подругами она никогда не разлучалась, а дружба и любовь... Надо же когда-нибудь узнать о них. Истощив весь запас этих тем, Пуле решился, наконец, приступить к той заветной тоненькой тетрадке, на заглавном листке которой крупными буквами написано «Курс французской литературы». Кто из нас не помнит этой тетради? Через 2 месяца Юлия знала наизусть французскую литературу, то есть тоненькую тетрадку, а через 3 забыла ее. Но гибельные следы остались. Она знала, что был Вольтер, и иногда навязывала ему мучеников, а Шатобриану приписывала философский словарь. Монтанья назвала месье де Монтень и упоминала о нем иногда рядом с Гюго. Про Мольера говорила, что он пишет для театра. Из Росина выучила знаменитую тираду «Едва мы вышли из Тризенских ворот». В мифологии ей очень понравилась комедия, разыгранная между Вулканом, Марсом и Венерой. Она было заступилась за Вулкана, но, узнав, что он был хромой и неуклюжий, притом кузнец, сейчас же перешла на сторону Марса. Она полюбила и басню о Семеле и Юпитере, и об изгнании Аполлона и его проказах на Земле, принимая все это так, как оно написано, и не подозревая никакого другого значения в этих сказках. Подозревал ли сам француз? Бог знает. На вопросы ее об этой религии древних он, наморщив лоб, с важностью отвечал ей. «Глупости. Но у этого дурака Вулкана должно быть было глупое выражение лица. Послушайте, прибавил он потом, прищурив немного глаза и потрепав ее по руке. «Что сделали бы вы на месте Венеры?»